Паскурана. Планета-пустыня с жестоким климатом. Когда-то давно процветающий мир, а теперь пристанище работорговцев, контрабандистов и пиратов. Артём не мог представить, что будущее станет таким жестоким. Но он уже решил, что испытание будет пройдено. Да, он не сомневался, что будет сложно. Но он также не сомневался в том, что справится. Иначе нельзя. Несколько дней назад Артём дал согласие пройти испытание. И с этого момента команда корабля отправила его в максимальный игнор. И помимо игнора, они всячески избегали с ним встреч. А Тейс, который никогда не покидал пункта управления, просто заперся в нем и до конца полета так и не открыл эту широкую и уползающую в стену дверь. Но стоило кораблю выйти из-под пространства, и команда вновь стала разговорчивой. Если это были традиции испытания, то Артём может сказать о них только одно – они абсолютно глупые. Пока корабль летел к поверхности планеты, а длилось это всего чуть больше получаса, капитан Тек ввел землянина в курс дела. Их целью был некий одноглазый Пэт, который знал планеты, на которых можно было неплохо поживиться. Но проживал этот тип в городе работорговцев, и там имелась бесполетная зона, которую категорически не следовало пересекать, и потому корабль сел почти в сотни километров от Паскурата, крупнейшего города планеты Паскурана. Просто сидеть возле корабля и охранять его. Сидеть снаружи, вооруженным каким-то примитивным оружием, которое не убивает, а только парализует. И в чем спрашивается смысл, если можно делать то же самое прямо из летающей тарелки? Тарелки, которая, как оказалось, значительно больше, чем Артём предположил на берегу реки. Диаметр был не 40-50 метров, а все 80. И высотой, стоя на погрузившихся в песок опорах, Несси была не меньше 30 метров. Она была гигантской и всем своим видом внушала надежность. Несси, скалы и песок – это были единственные достопримечательности, на которые землянин мог поглазеть на Паскуране. Но совсем худо не было. У Артёма имелся приличный запас рыбных консерв и питательного концентрата. Палатка с маленьким, но способным на многое модулем контроля климата. И канистра с водой. Ну и парализатор, который сильно напоминал самый обычный земной пистолет. Но только он был без отверстий. Имел разъем для зарядки и всего одну кнопку. Если верить тому, что сказал Баскер, то оружием эта хрень вообще не считалась. И могла отпугнуть только вездесущих грызунов. Но вездесущие грызуны на Паскуране почему-то отсутствовали, и проверить работоспособность парализатора было не на ком. 3 часа назад, если верить часам, которые имелись у Артёма, капитан Тек и Баскер сели на маленький гусеничный вездеход и с поразительной скоростью для столь специфического транспорта умчались в сторону города Паскурат. Якобы всего на 3 суток. Всего на 3 суток. Но, как сказал капитан, они могут задержаться, и даже если не вернутся на 7-й день, то терять их не стоит. 10 дней. Такой срок они обозначили. Если не возвратятся, то тогда их можно начинать искать. Но в таком случае искать уже будет, скорее всего, некого. Так выразился инхарец Баскер. 3 часа. Прошло так мало, окажется, все 3 дня. И это день, а скоро должна наступить ночь. И ее Артём проведет в палатке. А вместо него, следить за безопасностью, будет специальный модуль, который Баскер установил на вершине самой высокой скалы. Но модуль этот работал только ночью. И передавать данные напрямую в корабль был вообще не способен. Сперва данные будут переданы Артёму на планшет, а уже он должен будет отослать их Тейсу, и тот решит, что делать. Высокие технологии оказались абсолютно недоработанным дерьмом. «Тейс, ты слышишь меня?» Артём решил впервые проверить связь. 4 часа позади, одиночество и страх все-таки доконали его. «Слышу тебя, землянин», — отозвался техник. Связь осуществлялась через небольшую коробочку, которая была частью защитного костюма. «Как ты там? Уже обустроился?» «Да, все хорошо», — соврал Артем. «Снаружи, конечно, невыносимо, 50 градусов в тени корабля, а на солнце еще хуже. Но в палатке уже 25. Ваш чудесный климатический модуль будет покруче навороченного кондиционера. Мне бы еды нормальной, пиво и водоемчик, и считай, что не работа, а курорт». «Не забывай осматривать окрестности каждые 3 минуты», — напомнил Тейс. «И если захочешь поговорить, то я весь во внимании. У меня ведь работа почти такая же, просто сидеть и ждать». «Вот только ты в безопасности», — буркнул Артем почти неслышно, «а я хреново знает где». Сутки прошли в страхе и вообще без происшествий. И понимая, что пустыня Паскураны абсолютно мертвая, без растений и живности, Артем все равно ничего не мог с собой поделать. И он сильно обрадовался, когда увидел, как красная звезда по имени Салира сперва показалась в виде зарева, а затем довольно быстро ушла в зенит. Ночь и день на этой планете были быстрыми и словно соревновались друг с другом. «Артем, как твои дела? Как прошла ночь?» — спросил Тейс, и тем самым напугал землянина, который в тишине наблюдал мертвый пейзаж планеты пустыни. «Все нормально», — соврал Артем. «Спал хорошо и даже выспался». Но техника была не обмануть. «Ты плохо спал, связь работала постоянно. Я слышал, как ты кричал. Тебя мучили кошмары?» За всю долгую ночь Артем дремал от силы пару часов, и сейчас он был готов продолжать это делать, потому что днем спать все же спокойнее, чем ночью, на неизвестной-то планете. Но спать было нельзя. Он не должен провалить это дурацкое и одновременно сложное для характера испытание. «Да, с непривычки снилась всякая ересь», — признался землянин. «Я уже скучаю по сну в подпространстве. Там нет снов, и это прекрасно». «Я сплю редко и совсем иначе, поэтому мне неизвестны ваши проблемы», — сказал Тейс. «Я не знаю, что такое сны, потому что я сплю только телом. Разумом я бодр с тех пор, как осознал себя. Симбиоз с Нессирой вынуждает меня следить за ней всегда. Спать я буду только в случае модернизации. Но зная наше финансовое положение и капитана Тега, могу смело сказать, что проживем мы много, но всегда в бедности. И модернизации мне и Нессире не видать так же, как и снов». В известной вселенной температура измерялась стандартной шкалой градусов. И эта мера как-то удивительно совпадала с земной мерой Цельсия. Один в один. И не только она, а метр и другие меры также подозрительно совпадали. И Артем невольно начинал верить рассказам техника о расе людей, называемых «сеявшие разум». Но сейчас землянин хотел поговорить не о них, а именно о температуре и цифрах. Но сперва о цифрах. И поговорить он об этом планировал с караинцем. «Тейс, цифры, которые вы используете, у нас называются арабскими. Вы же зовете их стандартными. Но у нас есть еще и римские цифры. И вы их называете цифрами «сеявших разум». Ты можешь мне объяснить, как так вышло? Стандартные цифры появились уже гораздо позже, правильно?» «Ты прав, землянин Артем», — после недолгой паузы ответил Тейс. «Цифры «сеявших разум» были первыми, но уже позже на всех планетах появились цифры, которые зовутся стандартными. Это загадка, которую пока что также не разгадали. Но догадки все же есть, и все стрелки сводятся к следящим. Но мы не будем поднимать эту тему, потому что она под запретом. Следящие не любят, когда о них говорят. Запомни это и не забывай». Ночью цифровой градусник показывал 0 градусов. Ночи на Паскуране холодные, и сильный мороз тут являлся вообще не редкостью. Но сейчас был день, и температура уже перешла отметку 30 градусов. И, глядя на градусник, который менял показания довольно быстро, Артем спросил. «Уже не первый раз слышу о следящих. Они вообще кто? Какая-то особо продвинутая раса людей?» «К счастью, нет», — заметно нехотя ответил Тейс. «Люди слишком эмоциональны, и поэтому давать им такую мощь непозволительно. Нет, следящие не люди, это известно наверняка. И это было единственное, что я мог рассказать тебе о следящих. Больше не спрашивай о них, землянин, тема закрыта». «Смахивает на суеверие», — буркнул Артем, а затем уже нормальным голосом спросил. «О другом можем поговорить?» «О чем же?» — вопросом ответил техник. «О нашей бедности и жизненных принципах капитана Тега, и о еде, которую тебе не приходится есть, но которая, я совсем не вру, полное дерьмо». Артем покосился на банки с консервированной рыбой и поморщился. «Соль, если бы они смогли ее где-то раздобыть, сделала бы их жизнь значительно ярче». «Обсуждение всего, что ты назвал, это бессмысленная трата времени», — тут же отозвался Тейс. «К бедности нужно просто привыкнуть. С едой аналогично. И с принципами капитана то же самое. Просто смирись и все». «Ладно, я попробую», — ответил Артем, но при этом мысленно послал смирение куда подальше. «Нет, быть бедным и жрать консервированную рыбу и ничего больше? Да хрен вам! Он найдет способ улучшить их существование. Обязательно найдет. И первое, с чего начнет, это с соли». «Тейс, ты знаешь, что такое соль?» — спросил Артем, а потом понял, какую глупость сморозил, потому что в языке, которому его обучили, слово «соль» имелось, и в химии она называлась так же, как на Земле. Была хлоридом натрия. «Артем, не задавай глупейших вопросов», — смеясь ответил Тейс. «Натрия-хлорид является неизменным спутником большей части всех водоемов обитаемых планет. Моря и океаны имеют разную степень солености, но они всегда соленые, пресными они не бывают. Если на планете нет соли, то там нет жизни. И это можно сказать и о множестве других обязательных для жизни химических элементах». «Обязательные для жизни, говоришь?» «Ну да, я сглупил. Солевой обмен и все такое. Позабыл о простом». Артем решил выйти на улицу и осмотреть окрестности. Ничего не изменилось. Мертвый пейзаж планеты пустыни был незыблем. Вернувшись в палатку, землянин поинтересовался. «А на Паскуране есть моря и океаны? Или тут нет ничего, кроме песка?» «На этой планете только три материка», — с вновь ожившим энтузиазмом начал говорить Тейс. «Два находятся на полюсах, на северном и южном. Они покрыты километровой толщей льда, и холод там вечный хозяин. А третий материк, мы сейчас на нем, поселился в тропической зоне планеты, которая довольно масштабна. И как ты уже понял, моря и океаны на Паскуране есть, но это не делает пустынный материк более пригодным для жизни. Планета была когда-то обитаема, но потом ей сильно досталось, и она уже вряд ли когда-то восстановится. Чем больше времени проходит, тем хуже становятся условия планеты. В будущем Паскурана будет брошена, ей осталось максимум 2-3 столетия, а может даже меньше». «Значит, соль на этой планете есть, правильно?» — обрадовался Артем и посмотрел на банки с консервированной рыбой уже не так озлобленно. «Если посолить, а еще и поперчить, да с картошечкой или с макаронами, будет бомба!» Тейс не заставил ждать ответа. «Я понял, к чему ты клонишь, землянин. Ты любишь соль, особенность вашей расы? Надо будет изучить твое тело и, скорее всего, почистить от загрязнений солями и прочей ненужной организму химии, чтобы все выровнялось до нормальных показателей. И да, соль на Паскуране есть, но употреблять ее в пищу я не советую. Планета сильно радиоактивна. Некие не слишком разумные люди долгое время втайне использовали мировой океан Паскураны как могильник радиоактивных отходов, и химических в том числе. И поэтому я не советую питаться тем, что дает Паскурана». «Радиация?» Артем начал крутить головой, словно он мог увидеть уровень радиации. «А это не опасно? Не хочу в ближайшем будущем помереть из-за такой глупости». Техник быстро объяснил. «Каждые 100 дней мы проводим комплексное обследование каждого члена команды, за исключением меня, потому что я никогда не болею. И если у кого-то из команды что-то выявляется, то мы производим лечение и последующую чистку организма. И поэтому ты можешь ничего не бояться, землянин. Если заболеешь чем-то, что не убьет тебя довольно быстро, то можешь быть уверен, что мы это исправим. А если вдруг умрешь, то знай, что оживлять мы не способны, и никто не способен». «А что насчет бессмертия?» Артем знал, что, возможно, вопрос прозвучит глупо, но ему было наплевать. «Высокие технологии обязаны давать бессмертие. Именно такие стереотипы сложились в его голове еще с детства». «Бессмертие невозможно», — Тейс говорил, смеясь. «На изолированных планетах любят подобные фантазии. Но те, кто знакомы с известной Вселенной, конечно же, знают правду. Ничто не вечно, включая Творца, что сотворил Вселенную или даже Вселенные. И его творения также смертны. К сожалению или к счастью. Но, скорее всего, второе». «К счастью?» – удивился Артем. «Почему к счастью? Ты не хотел бы быть бессмертным?» Словно старец, Тейс тихо сказал. «Да, землянин, я не хотел бы бессмертия. Если ты подумаешь как следует, то поймешь, что я прав. Бессмертие равно бесконечности. А бесконечность однообразна, потому что бесконечна. И если смотреть на нее издалека, то будешь видеть только ровную линию. Мы же существа конечные, и потому стараемся наслаждаться тем кратким мигом, на который пришли в эту вселенную. Мы наслаждаемся и умираем, и в этом вся прелесть, в понимании того, что конец все-таки будет. И в убеждении самого себя, что он будет когда-нибудь, но не сейчас, не в ближайшем будущем». Техник замолчал. Артем тоже не хотел говорить. И он признал, что Тейс прав, бессмертие быстро сделает жизнь пресной. И жизнь сразу потеряет смысл. Радиоактивная планета, почти мертвая и горячая, как сковородка. Один-единственный город на материке, и живут в нем работорговцы, пираты и контрабандисты. И еще рабы, как без них. Высокотехнологичная известная Вселенная, корабли бороздят просторы космоса и летают в подпространстве, и рабство. Как такое вообще возможно? Человеческая жизнь по-прежнему ничего не стоит? Данный факт, после того, как Артем его полностью осознал, вообще не хотел укладываться в голове. «Тейс, а как такое вообще возможно?» — спросил Артем, погруженный в размышления. «Не знаю, как возможно, но уверен, что попытаюсь объяснить», — ответил техник. «Но только после того, как ты скажешь, о чем речь, потому что я не умею читать чужие мысли». Артем понял, что сделал, и потому быстро сказал. «Ой, извини, задумался. Я хотел узнать про рабство. Как оно возможно при таком уровне развития? Известная Вселенная вообще не цивилизованная, правильно?» «Смотря где, Артем, потому что известная Вселенная огромна, и понятие цивилизованности везде разное». Тейс был хорошим собеседником. Делиться знаниями доставляло ему радость. «В той же империи, а она в известной вселенной считается самой развитой, рабство официальное. Там без конца говорят о свободе, которую император дарит своим гражданам. Но на самом деле свободы у граждан империи не больше, чем у сидящих в ожидании новых хозяев рабов Паскураны. Потому что у раба на этой планете всего лишь один ошейник, физический и носимый на шее. Его снять сложно, но реально. А вот у имперских рабов ошейников десятки. И если ты избавляешься от одного, то тебя тут же находит другой. В империи пристально следят за количеством свободы и крайне умело ее ограничивают». «То есть в империи нет ничего хорошего?» – спросил Артем. Нового он, к сожалению, не услышал. «Известная вселенная, технологии и тому подобное. И все как на Земле, но только в еще большем масштабе. На Земле в некоторых государствах есть рабство с реальным мошенником, например, в африканских странах, и не только. А есть там и страны, в которых якобы можно получить мечту. Но в кавычках. Потому что вместо мечты ты получишь ипотеку, кредиты и всевозможные счета. Разве это не ошейники? Кому-то нравится империя, кому-то федерация торговцев, а кто-то балдеет у свободных. Каждому свое, землянин, — ответил Тейс, а затем добавил. Но есть и такие, кто никогда не покидал тех мест, где родился. Такие, которые не могут осознать степень рабства, в котором находятся. И более того, ослепленная пропагандой, которая бесконечным потоком льется в их головы, они считают, что их жизнь прекрасна. А вот во всех остальных мирах есть только бесконечные нищета, угнетения и страдания. «Человек всегда человек», — протянул Артём. «И неважно, каков уровень развития, в изоляции твой мир или давно имеет варп-двигатель и бороздит просторы Вселенной. Особой разницы нет». Тес не оставил сказанное без комментария. «И да, и нет, землянин, потому что известная Вселенная огромна, и в ней можно найти всевозможные вариации существования разума. Одни закапывают умерших в землю, а другие замораживают их и съедают в голодное время. Те и те будут считать друг друга извращенцами, потому что у каждого своя мораль».